Глава девятая. «Не с места, сектантское отродье!» — завопил один из воинов, наставляя на меня острие меча. Я тем временем оглядывал их внимательным взглядом. По местным меркам, по мою душу прибыл довольно сильный отряд воинов, который в прошлом мог составить мне серьезные проблемы. Но с того времени я слишком поднялся в возвышении. Сейчас они были пылью передо мной и этого даже не понимали. «Именем дома Хариф, Натаниэль Крейн, ты задержан. Не сопротивляйся, иначе мы доставим тебя к главе по кускам». Протянул я, изображая впечатленность такой угрозой. Я бы мог просто немного выпустить свою ауру, и тогда они бы поняли, с кем связались. Но я решил поступить иначе и немного подыграть. В конце концов, проблему с наградой за мою голову надо решать не с простыми воинами, а с главой дома. «Хорошо, я сдаюсь». Я поднял руки над головой, и напряженные, готовые к битве бойцы переглянулись. Не ожидали, что я вот так легко сдамся. Думали, что придется силой заставить меня пойти с ними. «Тогда надевай». Мне под ноги бросили два металлических браслета. Я медленно наклонился, поднял с земли и осмотрел. Оковы, ограничивающие возвышение. На всякий случай заглянул внутрь духовным взором и убедился, что они гасят оба вида энергии. Но благодаря изменениям моей личной энергии все это не сработает. Вскоре после обретения новых сил проводил тесты, и выяснилось, что ограничения возвышения на меня больше не работают. Да и металл браслетов был скверного качества, не рассчитанный на воина моего ранга. Я мог разорвать оковы, даже будучи отрезанным от сосредоточия, только благодаря физической силе. Как скажете. Я совершенно спокойно застегнул браслеты на своих ладонях и убедился, что они действительно не оказывают никакого воздействия на меня. Только бойцы этого не знали, и, увидев, что я скован, сразу посмелели. Один даже подошел и попытался ударить меня под колено, заставляя упасть перед ними. Но с таким же успехом он мог ударить камень. Я даже не шелохнулся, а он поморщился и выругался. «Без глупости, сектант!» — рыкнул другой, приставляя меч к моему горлу. «Нам сказали доставить тебя живым, но не обязательно целым!» Он с этими словами злобно хохотнул, и парочка бойцов его поддержала. Я же остался равнодушен к подобным угрозам, ведь он физически не способен их осуществить. Меня толкнули в спину и повели в плотном кольце по направлению к главному поместью дома Хариф. Мне прежде доводилось его видеть со стороны. Настоящая крепость внутри городских стен, которая всем своим видом показывает, что тут живет один из самых влиятельных людей города. Но после внутренних витков вся величественность как-то испарилась. Гарут и то гораздо больше и богаче выглядит, будучи полуразрушенным. Территория владений Харифа раз в пять меньше, чем моя крепость, а ведь это далеко не весь Гарут, а лишь та часть города, что примыкает к перстам. Меня провели прямо через главные ворота, и я попутно отметил, что охраны тут много. Меня встречало еще по меньшей мере столько же воинов, и затем всем составом меня провели в главный дом, где располагалась резиденция главы. Приемная для гостей была большой, больше, чем моя. А место главы дома находилось на высокой платформе, чтобы все гости, оказавшиеся тут, смотрели на Харифа снизу вверх. В моей приемной место главы тоже было выше, но всего лишь на высоту ладони, а не на человеческий рост, как здесь. Сам Радит Хариф меня не впечатлял. Полноватый айрван с длинными тонкими усами и бородкой, свисающей до живота, облачен в разноцветное ханьфу цветов своего дома, а вокруг него расставлены гербы. Солдаты, заведя меня внутрь, рассредоточились по обеим сторонам, чтобы добавить внушительности. «На колени!» — прошипел один из приведших меня солдат и тоже попытался поставить на колени ударом. Не вышло, а ведь он очень старался. Видя такую нелепость, Радит поднялся и махнул рукой, и воин тут же прекратил свои попытки. «Значит, это и есть убийца моего сына. Что-то не похож. Разве речь шла не о мальчишке?» «Это сектант, глава», — сказал ему какой-то щуплый мужчина, стоящий неподалеку. «Он мог использовать какие-нибудь демонические техники для развития или вообще притворяться мальчишкой. Последнее объясняло бы, почему он так силен и опытен в столь юном возрасте. Ваш сын был одним из самых талантливых воинов нашей провинции и не мог просто так проиграть простому горвану из глубинки. Он может выглядеть сейчас иначе, но, уверяю, это он». Радит смерил говорившего хмурым взглядом и перевел его на меня. «Ты действительно Натаниэль Крейн? Тот самый горван, что убил моего сына?» — прямо спросил меня Радит. «Убил ли я Юна Фен Харифа?» Я издевательски усмехнулся. «О, да. И прикончил бы его снова, будь такая возможность». На этих словах несколько воинов, стоящих рядом с главой, похватались за оружие. Они были самыми сильными из присутствующих, не считая самого главы, что был мастером 10-й ступени. Скорее всего, это его личная охрана. Сам же Радит жестом приказал им опустить мечи, но во взгляде его при этом появилась яркая ненависть. «Ты убил моего наследника, гордость и надежду моего дома, и говоришь об этом с таким пренебрежением!» — сквозь зубы прорычал он. «По куску дерьма не плачут. Твой сын вместе с дружками пырнул меня ножом прямо в сосредоточие, когда я был обессилен после битвы, в которой спасал в том числе его. Такова гордость дома Хариф», — съязвил я. «Ложь! Это видели его прихлебатели, и, думаю, все и так тебе рассказали. Твой сын был горделивым ублюдком, отвечающий ножом на протянутую руку, и заслужил свою судьбу». Радит Хариф выпустил свою энергию, попытавшись меня задавить, но я на это ответил лишь кривой усмешкой. И это вся его сила. Сила главы одной из сильнейших фракций моей родной провинции. Сколько бы он ни пыжился, я стоял, как стоял, а его выплески силы ощущались, как едва уловимый ветерок. «Это все наглая ложь! Ты выжег сосредоточие моего сына, сектантский выродок, а затем убил его на глазах у товарища из школы! Убил демонстративно, зная, что он не сможет тебе ответить! И ты умрешь так же!» В этот момент глава дома сорвался с места, используя технику шагов. Несмотря на тучную комплекцию, Радит был быстрым по местным меркам и достиг меня за один удар сердца. В его руке появился одноклинковый загнутый меч, похожий на саблю, которым он попытался отсечь мне голову. Лишь в последний момент я поднял руку и остановил его оружие одним единственным пальцем. Наши глаза встретились в этот миг, его сбитые с толку и мои, наслаждающиеся этим моментом. И вот теперь уже я выпустил свою силу, выплеснул ее потоком, заставляя присутствующих воинов испуганно втягивать головы в плечи и падать на колени под воздействием духовной силы. Даже сам Радит отпрянул на полусогнутых ногах, и теперь в его взгляде сквозила не ненависть, а ужас. «Невозможно!» Одним легким движением я сбросил с себя цепи, разорвал их, словно они были сделаны из бумаги, и бросил к ногам главы дома Хариф. «Кто ты такой?» «Я? Натаниэль Крейн, тот, кого ты так долго искал. Только вот за время, прошедшее со смерти твоего сына, я прошел через множество битв и сражался с теми, кто способен раздавить таракана вроде тебя одним единственным пальцем». Я подошел и дал щелбан, который Хариф заблокировал мечом. Оружие разлетелось на куски, а самого Радита отбросило к месту главы. Он влетел в стену платформы, на которой ранее сидел, и упал на землю. Охранники, которые кое-как смогли противиться моему давлению, бросились к господину, пытаясь помочь ему подняться. «Стой! Стой! Я заплачу! Я заплачу 10 000 спиров! Нет, 20!» — внезапно затараторил Радит, и в этот момент на меня словно ведро холодной воды на голову вылили. Мне стало мерзко от подобной ситуации. «Знаешь, я был неправ. Ты хуже своего сына», — бросил я ему. Тот хотя бы был верен своим убеждениям до самого конца. Даже умирая, он видел перед собой презренного Горвана, который недостоин дышать с ним одним воздухом. А ты? Я убил твоего сына, но вместо того, чтобы мстить мне даже ценой своей жизни, ты молишь о пощаде и предлагаешь деньги. Я дам все, что ты захочешь. Деньги, женщин, свой дворец, только... В моей руке возник Рейхор, и я, лишь взмахом породившим мощные порывы ветра, раскидал охранников. «Поднимись!» — подошел я к Харифу. Он вместо этого весь сжался на полу и уткнулся в него лбом. «Простите меня, господин! Я не знал, кому смею дерзить! Я...» «Поднимись!» — я не кричал. Мне не нужно было этого делать. Тут и так царила такая тишина, что можно было услышать, как стучат зубы у Радита Харифа. «Поднимись!» Лишь после третьего моего повеления он поднялся, бледный и весь сжавшийся. От важности, которую он демонстрировал еще пару минут назад, не осталось ни следа. «В тебе нет ни чести, ни гордости, ни достоинства», — сказал я ему, смотря прямо в глаза. «Мой учитель, лишившись сосредоточия, оказался однажды перед лицом воина второй ступени. Представляешь, что это за сила? Конечно, нет, не представляешь. Намного большее, чем у меня сейчас. И знаешь, что самое поразительное? Сколько бы тот ни давил своей силой, сколько бы ни пытался его запугать, ничего не вышло. Учитель стоял подобно скале, хоть и был в тот момент по силам сравним с обычным человеком. А теперь посмотри на себя. Ты недостоин уважения». «Недостоин той силы, которой обладаешь», — покачал я головой и погрузил острие Рейхора ему в живот. «Так что я лишаю тебя ее. Ты сохранишь свою жалкую жизнь, но и только». Радит издал протяжный стон, а в следующий миг я выпустил энергию, выжигая ему сосредоточие. Никто из его людей даже не шелохнулся, не бросился на помощь ценой своей жизни, лишь молча наблюдали, как я лишаю сил их главу. Думаю, даже если бы я снес ему голову, то никто не сдвинулся с места. Но нет, мне не нужна его жизнь. Достаточно и того, что я сделал с его силой. Восстановить сосредоточие невозможно, и теперь он навсегда простой человек. Я опустился на одно колено, чтобы быть ближе к нему, и прошептал. «Ты на своей шкуре узнаешь, что значит быть жалким, когда люди будут смотреть на тебя, как на инвалида, с жалостью. Глава сильнейшей фракции не способен использовать даже простейшие техники. Но если ты попросишь, я дарую тебе достойную смерть». «Жизнь!» — прошептал он, сжавшись в луже собственной крови. Я на мгновение скривился. «Конечно, он выберет жизнь. И смысл было спрашивать». Я поднялся и покачал головой, теперь обращаясь уже ко всем присутствующим. «Награды за мою голову больше нет. Дом Хариф теперь распущен. Если во время следующего своего визита в Варандер я увижу, что он существует, то убью всех, кто носит цвета этого дома». И, развернувшись, пошел прочь. Никто не пытался меня остановить. Их парализовал страх и ужас перед превосходящей силой. «Учитель!» — рядом со мной возник Руон, спрыгнувший откуда-то с крыши. «Хвала духу спирали, с вами все в порядке. Я увидел, как вас заковали в наручники и куда-то повели, и пошел следом. Мне стоило вмешаться раньше?» «Нет, сам же видел, насколько они слабы. Я с легкостью мог бы с ними разобраться, если бы захотел. Это одна из причин, почему я не стал вмешиваться. Понял, что у вас были свои мотивы сдаться без боя. Но кто эти люди? И что они от вас хотели?» «Да так, старые враги. Но им повезло, что я сегодня в хорошем настроении». «И что теперь?» «Теперь прогуляемся до людей Союза. У меня к ним появилось несколько новых вопросов».